Формы проявления единства исторического процесса. Мы выявили исходные основания и общие характеристики идеи единства исторического процесса. Но формы проявления этого единства, как мы уже смогли убедиться, меняются в процессе исторического развития. И столько сущностной характеристики истории, скрытой за существующей разобщенностью народов, это единство все возрастающей степени становится видимой чертой ее наличного бытия. Что здесь имеется в виду? Прежде всего, это установление многообразных экономических, культурных и иных связей между странами, развитие товарно-денежных отношений, что, в свою очередь, стимулирует подвижность населения, образование союзов племен, консолидацию народности, рост городов и так далее. С развитием капиталистических отношений все более широкий круг стран и народов вовлекается в механизм действия капиталистической экономики. И через развитие капиталистического хозяйства и путем колонизации новых земель, эксплуатации их природных и трудовых ресурсов, цивилизаторская миссия капитала, и благодаря развитию торговли, созданию мирового рынка. Экономические и культурные отношения между народами и государствами находятся в диалектическом взаимодействии с развитием техники, транспорта и связи. Огромный прогресс в этой области начался уже в XIX веке. Появление пароходов, развитие железнодорожного транспорта, телеграф. Но особенно бурно развивался в XX веке. Авиация, автомобили, радио, телекоммуникации и так далее. Создавая технические возможности и условия для все более широких и динамичных международных связей. В результате бурного прогресса техники связи люди с удивлением обнаружили, что события, происшедшие в одной части земного шара, через несколько мгновений могут стать известными в другой. Всемирность истории, о которой говорил Маркс, обретала тем самым все более зримые черты, что не просто свидетельствует в пользу идеи единства истории, но и представляет один из аспектов проявления такого единства. Этим дело не ограничивается. Развитие связи создает почву для еще более основательных интегративных процессов в обществе, на которые обратил внимание и Ленин. Речь идет о процессах интернационализации общественной жизни. В своих работах по национальному вопросу Ленин писал, что наряду с образованием национальных буржуазных государств, развивающийся капитализм знает и вторую тенденцию – ломку национальных перегородок, установление всемирных связей, интернационализацию общественной жизни. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 24. Страница 124. Процессы интернационализации в сфере экономики имели место уже на ранних этапах капиталистического развития, но доминирующий характер приобрели в современную эпоху. Интернационализация, действенными факторами которой выступают машинная техника, экономические связи, наука, современная система образования, обмен культурными ценностями, а также навязывание центрами капиталистического мира другим странам образцов и моделей образа жизни, массовой культуры, поведения, является весьма противоречивым процессом. Вместе с тем, интернационализация различных сторон общественной жизни – в различных социальных системах можно рассматривать и как одну из форм выражения единства мировой истории. Преодоление антагонизма между нациями в условиях социализма открывает широкий простор для развития процесса интернационализации в образе жизни, социально-политической сфере, культуре и так далее. В их диалектическом сочетании с развитием национальных форм этих сторон общественной жизни. Широкие международные связи и интернационализация стимулируют развитие интеграционных процессов, которые происходят при капитализме и социализме как в сфере экономики, так и в надстроечных областях. Если проследить, например, динамику интеграционных процессов социалистических стран по линии Совета экономической взаимопомощи, СЭВ, то можно наблюдать последовательное развитие интеграционных процессов. Увязка экономических планов, создание единой комплексной программы экономического развития, выделение приоритетных направлений научно-технического прогресса, установление связей и отношений сразу на трех уровнях – предприятие, отрасль, страна и так далее. Глубинные интеграционные процессы имеют место и в мире капитализма, общий рынок и другие объединения, транснациональные корпорации. Причем во многих отношениях они идут даже дальше, Европарламент, чем аналогичные процессы между социалистическими странами. Наконец, в самое последнее время формируется взаимозависимый, во многом целостный мир, в котором за массой противоречий, многообразием народов, их особенностей и интересов все более отчетливо обнаруживается общая озабоченность возникшими перед человечеством глобальными проблемами, необходимостью выживания, избавления мира от угрозы ядерного истребления, то есть проблемами, которые могут быть решены только общими усилиями народов. В этом взаимосвязанном мире социально значимые события сразу становятся достоянием всех. Интересы и судьбы народов тесно переплетаются, и никакая, даже самая мощная сверхдержава не может уже беспрепятственно действовать на мировой арене по собственному произволу, не считаясь интересами других с общечеловеческими ценностями. Таким образом, в ходе истории меняются формы выражения ее внутреннего единства. На старые формы наслаиваются новые, и то, что история — единый процесс развития человечества, становится все более очевидным. В перспективе этот процесс, видимо, будет развиваться на основе повышения уровня обобществления производства, информатизации общества, качественного изменения материально-технической базы. А идеалом, на достижение которого нацеливает марксистская философия, является обобществившееся человечество. Маркс.